Глава восьмая. Все други-приятели съехались к Потапу Максимычу на Настины сорочины. Приехал кум Иван Григорьевич с Груней с детками, приехал Михаил Васильевич с Ариной Васильевной, кое-кто из городца, кое-кто из городу. Из Комарова на пятитройках жирных келейных лошадей матери и белицы прикатили. Сама матушка Манефа пожаловала. Очень желательно было ей помянуть племянницу. Не привел Господь в землю ее опустить, так хоть в сорочины над ее могилкой поминальную службу справить. А чтоб справить ту службу благолепнее, захватила она с собой уставщицу мать Аркадию, да соборных старец, мать Назарету, да мать Ларису и Марьюшку, головщицу со всем правым клиросом. Фленушку тоже привезла, и новую келейницу свою, Устинью Московку. Прихватила и гостя обительского, Василия Борисыча. Много звал Потап Максимыч на поминки Марью Гавриловну, не поехала. Пуще да пуще в ту пору ей не здоровилось. Без мала за неделю привезли в Осиповку Дарью Никитишну, поминальны столы урежать. Приходилось теперь знаменитой заволжской поварихе иное дело обделывать. Не то, что было на именинах, и не то, что было на похоронах. Не ждали к Потапу Максимычу ни Снежковых, ни других гостей, которым бы надо было городские столы урежать, уставлять их яствами затеянными, дорогими напитками заморскими. Нужно теперь Никитишне учредить трапезу по старине. Как от дедов, от прадедов поминальные тризны справлять заповедано. А время такое подошло, что мирским надо стряпать рыбное, а келейным — сухояденье. Шли Петровки, голодный пост. Никитишна лицом себя в грязь не ударила. Столы на славу учредила. 102 окрестных крестьян на поминки сошлось. Для них еще с вечера на улице столы были поставлены. И для крестьян, и для почетных гостей кутьи наварили, блинов напекли, киселя наготовили. Кутья на всех одна была, из пшена сорочинского с изюмом да с сахаром. Блины в семи печах пеклись, чтобы всем достались горяченькие. В почетные столы пекли на ореховом масле, в уличные — на маковом. Мирским — с икрой да со снитками, скитским — с луком да с солеными груздями. Кисели готовила Никитишна разные, почетным гостям пшеничные с миндальным молоком, на улицу — овсяные с медовой сытой. Стерляжья уха на красный стол сварилась жирная, янтарная, тертые растягая вышли диковинные, а прич того сготовила Никитишна ботвинье борщевое, с донским балыком да со свежей осетриной, двухоршинные сочные кулебяки, пироги подовые с молоками да с визигой, пироги долгие с тельным и щуки, пироги вислые с семгой да с гречневой кашей, судаки под лимоны, белужью тешку с хреном да с огурцами, окуней в рассоле, жареных лещей с карасями, оладьи с медом, левашники с малиновым вареньем. А келейницам похлебка была из тебеки, со свежими грибами, борщ с ушками, вареники с капустой, тертый горох, каравай с груздями, пироги с зеленым луком, да хворостые оладьи, дыни в патоке и много другой постной яствы. Сноска. Тебеки. Тыква. Ранним утром еще летнее солнце в полдерева стояло. Все пошли-поехали на кладбище. А там Настина могилка, свежим изумрудным дерном покрыта. И цветики на ней олеют. А кругом земля выровнена, утоптана, белоснежным речным песком усыпана. Первыми на кладбище пришли Матрёнушка с канонницей Евпроксией. Принесли они кутью, кацею с горячими углями, да восковые свечи. И видели они, что возле Настиной могилки, понурив голову и роняя слезы, сидит дядя Никифор. То был уж не вечно пьяный, буйный, оборванный Микешка-волк, но тихий, молчаливый Горюн, каждый божий день молившийся и плакавший над племянницыной могилой. Исхудал он, пожелтел, голову седина пробивать стала, но глаза у него были не прежние мутные, умом, тоской, благодушием светились. Когда вокруг могилы стали набираться званые и незваные поминальщики, тихо отошел он в сторонку. Чинно, стройно, благолепно справили службу. Положив семипоклонный начал и поклонясь до земли перед могилой, Манефа надела соборную мантию, выпрямилась во весь рост и при общем молчании величаво проговорила: «За молитв святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» И запели канон за едино умершую. Далеко по свежему утреннему воздуху разносились стройные голоса певчей стаи, налаженной Василием Борисовичем и управляемой Марьей Головщицей. Тишь стояла невозмутимая. Дым ладана прямым столбом вился кверху. Пламя на свечах не колебалось. Ни говором людей, ни шумом деревьев не нарушалось заунывное пение. Лишь порой всхлипывала Аксинья Захаровна, да звонко заливались жаворонки в сияющем поднебесье. Потап Максимыч все время стоял возле Манефы, поникнув головою. Раза два левым рукавом отер он слезу. Все глядели на украшенную цветами могилу. Никто не взглядывал по сторонам. Только Василий Борисович жадно и страстно впился глазами в стоявшую возле матери Парашу, в полголоса подпевая: «Надгробное рыдание творящее и поющий песнь ангельскую». Сноска. Так поется эта заупокойная песнь по дониконовскому переводу. «Ох, искушение!» — думал сам про себя. «Эка девица-то сдобная да матерая! Грудь-то копна копной!» Эндогубы зачесались у посла московского. Так бы взял и расцеловал в пух и прах Просковью Потаповну. Отвел глаза Устинья Московка, сдвинув брови, палючие искры мечет из гневных очей. «Искушение!» — прошептал Василий Борисович, вздохнул и громко подтянул аллилуйю. «Поотпусти!» — приникнув лицом к дочерниной могиле, зарыдала Аксинья Захаровна. Завела была голосом и Параша, да как-то не вышло у ней причитание. Она и замолкла. Приехавшая без зова на поминки знаменитая плачия Устинья Клещиха с двумя вопленицами завела поминальный плач, пока поминальщики ели кутью на могиле. «Уж ты слышишь ли, мое милое дитятка, моя белая лебедушка, уж ты видишь ли из могилушки свою матушку родную? Дождалась ты меня, горе-горькую. Собралась я к тебе в гости, скорешенька. Не на конях я к тебе приехала. Прибежала на своих резвых ноженьках. Мои скорые ноженьки не тянутся. Белые рученьки не вздымаются, очи ясные, не глядят на белый свет. И мне нету ласкового словечушка, и мне нету теплого заветерья. Не исен день без красного солнышка. Не весело жить без милой доченьки. Что сумнилась моя головушка, что сумнилась и сокрушилась? С кем раздумать мне думу крепкую? С кем размыкать мне горе горькое? От кого услышать слово ласковое? О том голова моя посумнилась. Посумнилась и победная сокрушилась. Что шатаюсь я на свете, победна головушка? Серить добрых людей, как травинушка-сиротинушка. Что же ты, моя белая лебедушка? Что же спишь ты, не просыпаешься? Сокрепила ты свое сердечушко, крепче камня горючего. И нигде-то я тебя, голубушку, не увижу, голосочка твоего звонкого не услышу». Пропели вопленицы плачи. Раздала Никитишна нищие братии за душевные поминки. и стали с кладбища расходиться. Сноска. Задушевные поминки. Милостыня, раздаваемая по рукам на кладбище или у ворот дома, где справляют поминки. Долго стоял Потап Максимыч над дочерней могилой, грустно качая головой, не слыша и не видя подходивших к нему. Пошел домой из последних. Один, отдаль других, не надевая шапки, и грустно поникнув серебристой головою, шел он тихими стопами. Последним на кладбище остался Никифор. Подошел он к Настиной могиле, стал перед ней на колено, склонил голову на землю. Стали слышны глухие, прерывчатые его рыдания. «Святая душенька, молись за меня, за грешника!» — говорил он, целуя могилу и орошая ее горючими слезами. Встал и медленными шагами пошел к речке, что протекала возле погоста. Зачерпнул ведра, принес к могиле и полил зеленый дерн и любимые покойницей алые цветики, пышно распустившие теперь нежные пахучие свои головки на ее могилке. Опять сходил на речку, принес ведра белоснежного кремнистого песку берегового и, посыпав им кругом могилы, тихо побрел за даме в деревню. «Где твои буйные крики? Где твои бесстыдные песни, пьяный задор и наглая ругань? Тише воды, ниже травы стал Никифор. Пометуя Настю, принял он смирение, возложил на себя кротость и стал другим человеком. Совсем обутрило, когда воротились с кладбища в деревню. Работники, деревенские мужики, бабы, девки и подростки гурьбой привалили к уличным столам и суетливо, но без шума, безо всяких разговоров, заняли места в ожидании чары зелена вина, кутьи, блинов, киселя и иного поминального брашна. Мать Аркадия, две старицы и плачея Устинья Клещиха выносили четыре больших блюда и стали разносить на них кутью по народу. Каждый чинно брал ложку, крестился и поминал покойницу сладкою кутьёю. Искусная в писании уставщица мать Аркадия, став посреди народа, громко начала поучать людей, что такое кутья означает. «Кутья благоверная, святым воня благоуханная», — истово говорила она. «Святие ибо не пьют, не едят, только вонею и благоуханием сыти суть. Благочестно со страхом вкушайте сию святыню, поминая новоприставленную рабу Божию девицу Анастасию. Добре держит святая церковь, 40-й день по представлению кутию поставляйте, и над нею память по усопших творите. Того ради уставлено в 40-й день память о мертвом творите, что в сей день душа, придя мытарство злых миродержателей, воздушных мытари-начальников, истязателей и обличителей земных дел ея, святыми ангелами ко престолу Господню приводимо бывает, и тогда или оправдано бывает и освободится от сонмов нечистых духов, или же осуждена и заключена в оковы, и возьмется демонами, да не узрит славы Божией. Сие есть первый суд, предварение страшного суда Христова. Помолитесь же, православные, о душе новоприставленной девицы Анастасии, да упразднится при грешении ее рукописание, да простятся грехи ее вольные и невольные, и да внедет она в радость Господа своего. Аминь». С умилением слушал народ красноглаголевую келейницу. Старушки всхлипывали, другие только вздыхали. Все стояли безмолвно. Только беспокойный народ, ребятишки, держась ручонками за матерние подолы, пересмеивались меж собой во время проповеди. Иные даже перебранивались, но вскоре унимались под невидимыми миру родительскими кулаками. Вином обносить стали. Обносили старик Пантелей да новый приказчик Григорий Филиппович. Они ж не пьющих баб и девок Ренским почивали. Вынесли постные блины со снитками. Принялся за них народ со крестом да с молитвой, с пожеланием покойницы небесного царства. Подали щи с головизной, на вторую перемену ставили свекольник с коренной рыбой, а на третью — пироги с гречневой кашей и саминой, да смачную яичную кашу с маковым маслом. В конце стола — овсяный кисель с сытой медовой. А вином, как всегда водилось у Потапа Максимыча, обносили по трижды, а пиво и сыченая брага в деревянных жбанах на столах стояли. Сколько кто хочет, столько и пей. Крестясь и поминаючи покойницу, низкими поклонами поблагодарив хозяев, тихо народ разошелся. Чепуринские стрепухи убрали посуду. Работники столы и скамьи на двор унесли. Улица опустела. По сеням, по клетям, да по сенницам улеглись мужики и бабы деревни Осиповки. Поспать отдохнуть после сытного обеда. Девки с ребятишками в лес по грибы да по ягоды. Пришлые поминальщики, направляясь к своим деревням, разбрелись по разным дорогам. А хозяева и гости, воротясь с кладбища в дом Потапа Максимыча, отправились прямо в Моленну. Там, передо всеми иконами, горели пудовые ослопные свечи. А в середине стоял крытый черным бархатом с серебряными галунами аналогий. На нем фарфоровое блюдо с узорчато разукрашенную цукатами кутьёю. Сноска. Ослопные. Старинное слово. Свеча величиной в ослоп. А ослоп в лесах на севере и доселе означает дубину, стяг. Облачаясь в соборную мантию, Манефа стала перед нею и замолитвовала. Пропели литию. Игуменья отведала кутьи, поминая покойницу, и, взяв блюдо на руки, обратилась к предстоящим. Один за другим подходили к ней и вкушали кутью. Напившись чаю, за столы садились. В бывшей Настиной светлице села Манефа с соборными старицами, плачея Устинья Клещиха с вопленицами, да еще кое-кто из певчих девиц, в том числе по приказу игуменьи новая ее наперсница Устинья Московка. Мирские гости расселись за столы, расставленные по передним горницам. Там рыбными яствами угощал их Потап Максимыч. А в Настиной светлице села с постниками Аксинья Захаровна и угощала их уставным сухояденьем. И кляла же тот обед Устинья Московка. Первое дело, свежей рыбки хотелось покушать ей. А главное, Василий Борисович там сел. Да там же и Прасковья Потаповна. Подметив на кладбище, как поглядывал на нее Василий Борисович, дала Устинья волю пылкому, ревнивому сердцу. Если б можно было, взяла бы, да и съела девичьего подлипалу. Горячая девка была. За поминальным обедом беседы не ведутся. Пьют, едят во славу Божию в строгом молчании. Лишь изредка удельный голова в полголоса перекидывался отрывистыми словами с Иваном Григорьевичем. Да Флёнушка шептала что-то на ухо Параше, лукаво поглядывая на Василия Борисовича. Кое-что и она подметила на кладбище. И еще ранее того, в Комарове, во время дорожных сборов, кое-что про Парашу московскому послу рассказала. В конце обеда, после поминального киселя, встали гости из-за трапезы и опять пошли в Моленную. Там вместо аналогия стоял большой стол, крытый браной камчатной скатертью. А на нем ставлена была фарфоровая миса с тризной и пустые стаканы по числу гостей. Надев соборную мантию, Манефа замолитвовала, а девицы за упокоенную стихеру шестого гласа запели. «Создателю и творче, зиждителю и избавителю ослаби, отпусти, Христе Боже!» Опели демеством. Василий Борисович нарочно девиц той стихере обучил, собираясь ехать в Осиповку на Сорочины. Про эту стихеру на Керженце в лесах до сих пор не слыхивали. Сноска. Полной заупокойной стихеры создателю и творче, ни в одной старопечатной книге нет. Только в уставе сказано: «Посем восстав от трапезы поем, создателю и творче». Но дальше ни единого слова текста стихеры не напечатано. Это некоторых ревнителей и накерженцев вводило в немалое сомнение, пока не был привезен из Москвы полный текст поминальной стихеры. Он находится только в рукописных крюковых певчих книгах 17-го столетия, довольно редких. Всем она очень понравилась, и все много благодарили Василия Борисовича, что такую хорошую стихеру вывез из Москвы на Керженец. А во время пения той стихеры Никитишна серебряным ковшом тризну по стаканам разливала. И пили во славу Божию, крестясь и поминая за упокой рабу Божию девицу Анастасию. Тем сорочины и кончились. Измоленные после трапезы отдохнуть разошлись. Фленушка да Марьюшка вместе с Парашей заперлись в ее светлице. Порывалась туда Устинья Московка, но мать Манефа ее не пустила. Ревностью пылая и в досаде на неудачи, больше получаса растирала канонница ноги хвора игуменьи, сильно приуставшей после длинных служб и длинного обеда. Успокоив, сколь могла, матушку и укрыв ее на постели одеялом, пошла была гневная Устинья в Парашину светлицу. Но, проходя сенями, взглянула в окошко и увидела, что на бревнах в огороде сидит Василий Борисович. Закипела ретивая. Себя не помня, мигом слетела она с крутой лестницы и, забыв, что скитской девице не след средь бела дня, да еще в мирском доме видится один на один с молодым человеком, стрелой помчалась двором и вихрем налетела на Василия Борисовича. «Ты что? Ты что это вздумал?» Задыхаясь и едва переводя дух, визгливо кричала она на него. «Куда пес этакий? На кого бесстыжие глаза свои запускал, а?» Озадаченный внезапным появлением Устиньи, как полотно побледнел Василий Борисович, и, поднявшись с места, дрожавшим от страха голосом, едва мог промолвить. «Ох, и искушение! Куда ты, стоя на кладбище, подлые зенки свои пялил?» Неистово лютуя, кричала Устинья. «На кого глядел, а?» «Да что ты? Что ты кричишь? В уме ли?» В полголоса стал было уговаривать ревнивую канонницу Василий Борисович. «Опомнись! Могут услышать!» «Пуща их слышат!» Пуще прежнего лютовала Устинья. «Наплевать мне! Хоть все сюда сходись! Себя погублю, зато уж и тебя осрамлю, беспутного! Осрамлю, осрамлю! Будешь меня помнить!» «Вытолкают по шеям. Всем скажу, что к хозяйской дочери примазаться хочешь. Чепурин не свой брат. На эти дела хуже черта. Свернет тебе голову, как куренку. Воротишься в Москву с поротой спиной. Я тебе докажу. Думал, на дуру напал? Нет, брат, шалишь, мамонишь. Снял с меня голову. Так и я с тебя сниму. Изменщик ты мерзкий. И я ли тебя не любила? Я ли тебя...» И грянулась оземь в рыданиях. Василий Борисович вконец растерялся. Стоит как вкопанный, придумать не может, что делать ему. Убежать? Содому окаянная на весь дом, на всю деревню наделает. Перебудет всех. Остаться? Придет кто-нибудь и за окошко увидит. Ох, искушение! Настал час испытаний! Схватив себя за виски, говорил он и снова принялся уговаривать то рыдавшую, то надрывавшуюся от хохота Устинью. «Образумся, Устиньюшка, опомнись!» — говорил он, боясь наклониться к ней, боясь и прочь отойти. «С ума, что ли, сошла? Стыд-то где у тебя? Совесть-то где?» Устинья продолжала рыдать и, наконец, завопила в источный голос. «Погубитель ты мой! Злодей ты этакой! Забыла твоя совесть, чем обещался ты мне! Ох, погубила я с тобой свою головоньку!» «Искушение!» — теребя в отчаянии виски, потихоньку восклицал Василий Борисович. «Да уймись же, окаянная, уймись! Устиньюшка, пожалуйста, уймись, говорю тебе! Моя миленькая, слушай! А ты слушай же!» Обрадовавшись, блеснувшей в уме его мысли, сказал он, наклоняясь к Устинье и боязливо поглядывая на окошки. «Видишь, лесок, близенько. Пойдем туда, там обо всем потолкуем, ох ты, господи, господи! Вот искушение-то! Ох, дуй тебя горой! Ну пойдем же, моя ягодка, мое яблочко наливчатое, пойдем, тут недалече!» Медленно поднялась Устинья. Глянула на всполье, на ближний перелесок. И, отирая наплаканные глаза меткалевым рукавом, плаксиво сказала: «Пойдем. Вместе идти не годится. Народу много увидят», — посвободнее вздохнув, молвил Василий Борисович. «Ступай ты вперед, Устинюшка, я за тобой». «Врешь, меня, голубчик, не надуешь», — перебила Устинья. «Спровадить хочешь, самому бы к своей крале лытнуть». «Ну, инья вперед», — сказал Василий Борисович. «А ты в лесу-то схоронишься, да обходом к ней еретиться», — возразила Устинья. «Нет, любезный, меня на бабах не проведешь. Вместе пойдем». «Вот положение», — осторожно вскликнул Василий Борисович. «Ох, искушение». И стал он клясться и божиться Устинье всеми клятвами, что не уйдет, не укроется, станет у ней на виду дожидаться ее в опушке перелеска. Согласилась Устинья. И, весь дрожа от страха, Василий Борисович спешил в притруску к перелеску. Ходок был плохой, на ноги слабый, одышка беднягу берет, а нечего делать, прибавляет да прибавляет шагу, поскорей бы укрыться от людских взоров. Трусит, идет побежкой, а сам горькую думу раздумывает. «Попутал же меня бес окаянный! Связала ж меня с безумной баламотницей! Ишь, чертовка, как привязалась! Вот они, последствия-то какие! Не придумаешь, как по-добру, по-здорову отделаться от окаянной! Ох, искушение! А ведь глаз-то какой зоркий у шельмы! Словно прочла на уме! Нагрянула беда, что не дай, не вынеси! Ну, как в Москву донесется! Гусевы, Мартыновы, Досужевы, матушка Пульхерья, уставщик от, мол, наш книжник от, девственник от, постник, ох, искушение!» А Устинья следом за ним. Мерными шагами ходко спешит она к перелеску. Огнем пышет лицо. Искрами брызжут глаза. Губы от гнева и ревности так и подергивает. «Коль не мне, никому за тобой не быть. Крови твоей напьюсь, а другой не отдам. А эту разлучницу, эту змею подколодную, корнями ее обвести, зельем опоить, ножом зарезать».